Глава 43. Роман. В офисе царит удушливая атмосфера. Воздух такой спёртый, что даже гудящие кондиционеры едва справляются. Скинув пиджак на стол, заваливаюсь в кресло и скрещиваю ноги на столе. Полдня бродил по району ради 5 встреч с избирателями. Депутатский фитнес, не иначе. Рассматриваю вспотевшее лицо своего политтехнолога, всю дорогу до кабинета, пытающегося мне доказать, что мне необходима фотосессия с семьёй. «Дай мне хоть что-то», — настаивает Митваль, впервые переходя на «ты». Нависает над столом и пытается прожечь меня взглядом. Он в тупике, я всё понимаю. Рейтинги оставляют желать лучшего. «Кирилл, я не буду этого делать, 1000 раз говорил». «Тогда я умываю руки». Бьёт по стопке с офисными папками и вытирает пот со лба. «Полегче, боксёр». Улыбаюсь. Я эту ситуацию отпустил. В жизни так много всего. Любовь, секс, счастье спать в одной комнате со своим сыном и слышать его утренние голодные крики. На жизнь заработаем. Главное, что есть ради кого. «Я серьёзно, Ром!» Сначала расстрельная статья в газете, где тебя в чём только не обвиняли, потом дебаты. Сейчас этот разворот. Ты на нём будто молодой Киркоров. Парика не хватает. Восходящая звезда эстрады, а не начинающий политик. Ты справишься. Сам же говорил, что лучше тебя никого в Москве нет. Пожимаю плечами и проверяю пропущенные звонки в телефоне. Твои слова. От Наташи ни одного. Ослабляю галстук. «Лучше меня нет», — бравирует Митваль. «Но это не в случае, если начинаются такие проблемы». «Ну-ну, разве это проблемы?» «Так говоришь, будто произошёл большой межгалактический взрыв». «Я только что разговаривал с избирателями, они настроены вполне лояльно. Нам надо создать себе положительный имидж. Положительный имидж политика Романа, не московского озорного гуляки. Нужны твоя семья, ребёнок, поездки на дачу». Стол с шарлоткой и грёбаный чай в кружке. Люди должны поверить, что ты такой же, как они, а не мечтать залезть к тебе в трусы, понимаешь? Всё же ты преувеличиваешь. Женщины — это и правда моя аудитория. Они проголосуют. Часть — да, безусловно. Мой пиар-менеджер, кажется, выдыхает и падает на стул. Ну а кто-то назло не будет этого делать. И ещё мужья захотят посадить тебя на кол, а не видеть несколько лет в кресле омбудсмена. Потому что ревность взыграет. Какая к чёрту ревность? Нахрен мне их жёны, у меня своя есть. Подумай, Березовский. И хватит нас всех прикапывать свежей землёй. Иди давай, работай. Становлюсь серьёзным, замечая, что в кабинет заходит Ульяна. Киваю, чтобы она заняла место Кирилла. Девчонка с энтузиазмом падает напротив и открывает ежедневник. Потом поправляет юбку и кивает мне. Слушаю. «Ты что-то хотел?» «Хотел». Тяжко вздыхаю. «Поговорить с тобой хочу». При всём своём опыте увольнением людей я никогда не занимался. Поэтому замолкаю. Это сложно. Тем более с Ульяной нас связывает память об Антоне. Эмоции для меня неизведанные, но отчего-то чувствую не самые приятные. Ничего не подозревая, Оля, как обычно, тараторит. «Если ты о договоре аренды для твоего фонда, то я почти его доделала. Юристы арендодателя попросили внести пару правок, а я настояла на протоколе разногласий, как ты учил. Пока всё оформляли, немного задержались. Я не об этом. Прерываю, скрещивая пальцы. В общем, Уль, хочу тебе сообщить, что я нашёл для тебя новое место». «Что это значит, Ром?» Гафт согласился взять тебя в качестве секретаря. «Твёрдо, с ровной улыбкой сообщаю. В заработной плате ты не потеряешь, а с учётом дальнейших перспектив место даже лучше, чем у меня. Олигархом я с политикой вряд ли стану». «В смысле?» Она нервно облизывает губы и смотрит сначала в ежедневник, а потом на меня. «Ты ведь всё поняла, зачем переспрашиваешь?» «Я сделала что-то не так, да? Тебя не устроило? Скажи, что, и мы это решим. Дело не в этом. Просто так надо. Ты отличный сотрудник, не переживай». «Это из-за твоей жены, да?» Она вскакивает. «Ты серьёзно увольняешь меня из-за прихоти Наташи?» «Успокойся». Грубовато бросаю. «И сядь». Просто не верится, что ты на такое способен. Ты ведь серьезный человек, вытирая слезы, рассуждает. Я работала, старалась, выполняла все твои поручения. Я знаю, ты молодец, Уль, но... схлипывает. Это нечестно, несправедливо по отношению ко мне. Из-за какого-то звонка. Ты нагрубила. Осекаюсь, подхватывая со стола каучуковый мяч и кидаю его в стену. Нагрубила моей жене. Поймав, грозно смотрю на помощницу. Я ей не грубила. Она с обидой в голосе защищается. Я вообще никогда и никому не грублю. Это она... Прости, твоя жена обвинила меня в чем-то. Такой бред. Вскакивает с места. В общем, как скажешь. Ульяна, топая каблуками, срывается с места, а я снова вижу Митволя. Прекрасно, твою мать. Просто день открытых дверей. Ты хотел межгалактический взрыв, Березовский? Кирилл бесцеремонно вламывается в кабинет и быстрым шагом направляется к столу. Возбужденное лицо похоже на белый, смазанный жирным маслом блин. Вот и он, полюбуйся. Кто он? Устало спрашиваю. Взрыв, блядь! Такой взрыв, что охуеем отписываться. Кровью здесь все сейчас умоемся. Теперь тебе выборы даже в Австралии не выиграть. Даже в Хогвартсе, твою мать. Я спокойно кидаю в последний раз мяч и с легкой иронией смотрю на своего политтехнолога. Забавный. Еще с утра он мне вежливо выкал, а теперь орёт, как потерпевший, и трясёт перед носом глянцевым журналом. Разгон, прямо скажем, как у спортивного болида на формуле. Что там, Кирилл? Ухватившись пальцами за край, подъезжаю к столу и... Блять. Зависаю на идеальных сосках своей жены, которые ночью так старательно облизывал. Правда, на фото ореолы неестественно розовые. Сейчас, после родов, они чуть потемневшие и выглядят крупнее, потому что из них сочится молоко. Это что за нахер? Нависаю над раскрытым журналом. Мой взгляд хаотично разгуливает по странице, затем смотрю на обложку. Фото и жизнь. В первый раз вижу. Возвращаюсь туда, где завис. Наташа в пеньюаре с охуительным округлым животиком, в котором еще пару месяцев назад рос и развивался наш маленький Саша. А вот она смотрит прямо перед собой, сексуально закусив пухлую губу и едва касаясь щеки пальцами. Русые волосы лежат на плечах ровным, блестящим полотном, дополняющим образ в стиле голливудских 60-х. Листаю. И здесь тоже гайка. Только опять без лифчика. Твою мать! И что ты на это скажешь, Роман Алексеевич? Я поднимаю затуманенный взгляд на Митволя и чувствую, как под грудью рвутся стальные канаты, которые и так на честном слове держались. Нутро обжигает кипящей ревностью. «Эй!» Отталкиваю его, поспешно закрывая журнал. «Ты на мою жену вообще-то пялишься?» Он удивленно приподнимает брови. «То есть это единственное, что тебя беспокоит?» «Сейчас да. Отвернись, блядь!» Снова открываю статью и нервно сглатываю слюну. «Ну, гайка, даешь!» Супруга Романа Березовского. «Материнство — моя мечта». Да на нее сейчас пол Москвы знаешь, что делает? Кирилл, блядь! Предупреждаю, убирая журнал подальше. В лютом ахуе. Захлопнись! Я-то захлопнусь. Обиженно произносит и обходит стол, затем с грохотом падает в кресло. А что ты теперь будешь делать с остальными?